уверен», — хмыкнул Бензобах. «Он с причудами, но полезный малый». Я выдохнул и покачал головой. Тут в поле моего зрения случайно попал лектор. Тролль, бормоча какую-то ерунду, то и дело бил себя по кукухе и вообще вел себя странно. «О, и этот чудит», — вздохнул я. «Команда мечты, лектор того, каннибал», — не дослушав, предположил я, «или охранник, и то и другое. Зато глянь, как он с огнестрелами управляется. Ладно, пойду гляну, что там этот барыга делает. Он одно починит, другое сломает, а потом еще и продать его ухитрится. И вообще, мне самому интересно, как эта магическая сердцевина работает». Николай отошел к паровику, тоже полез под днище, благо рост позволял. «Вот я бы туда точно не поместился. Меня, как всегда несвоевременно, посетила любопытная мысль, что если мы встретим гномов и найдем с ними общий язык, то попросить их склепать Катюшу побольше и помощнее, с пушкой наверху». Едва я отвернулся и хотел вернуться к Виагре, как под паровиком что-то взорвалось. Оттуда повалил дым, показалось пламя. «Ну, зараза зеленая!» — разозлился я, бросившись к машине. «Что ты там натворил, кулибин недоделанный?» Но к нашему удивлению, из-под паровика пули вылетел Трахтенберг с горящими штанами на заднице. «А-а, помогите, там Бензобах взорвался». Глава 29. «Нас становится больше. Ты чего натворил, а?» – заревел я, не поверив своим ушам. «Что значит Бензобах взорвался?» «Как?» – почуявший подвох гоблин попытался прошмыгнуть мимо меня, но у него не получилось. «Моя ничего не знать. Я видел, как он сделал бабах», – заверещал барыга, пытаясь вырваться, а потом меня оглушило. «Ай, отвянь, плешивый!» Изловчившись и схватив его за шкварник, я резко приподнял барыгу над землей и хорошенько встряхнул. Посмотрел на него суровым взглядом. Трахтенберг испуганно пискнул и повис, словно зеленая тряпка. «Это не я, я ничего не взрывал. Серега», — к нам подскочил взволнованный лектор. «Где Коля?» Я качнул головой, снова взглянул на дымящуюся Катюшу с подозрением. Ощутимо воняло жженым металлом и почему-то подгоревшим молоком. Все остальные, заметив произошедшее, торопливо сгрудились вокруг и с опаской посматривали на объятый дымом транспорт. «Бориса, что там случилось?» — спросил один из орков, принюхиваясь. «Гоблин взорвался, похоже на то», — пробормотал я. Выждав еще несколько секунд, я опустил трах-бабаха обратно на землю, затем отодвинул его ногой в сторону. «Пойду, проверю». Но не успел я сделать и трех шагов, как из-под паровика раздался истеричный хохот, и голос принадлежал нашему гоблину-попаданцу. Судя по интонации, он был не только жив и здоров, но еще и в прекрасном настроении. «Чиеза?» – недоверчиво пробурчал я, приостановившись. «Николай, ю-ху-ху!» Из почти рассеявшегося дыма, словно чертик из табакерки, выпрыгнул закопченный по самые уши Бензобах. «А-а, негри!» – завопил Трахтенберг, отпрыгнув за лектора. «Чет я ничего не понял. Если бы у Керна была голова, он бы точно ее почесал. Пояснительную бригаду в студию можно? Какие негры, блин?» Обернулся я к барыге. «Ты че, зеленый, не признал?» — пискнул тот, выглядывая из-за задницы тролля. «Бензобах, а то». Николай сиял от радости. Его зеленая кожа сейчас была практически черной от копоти, только белые зубы светились. «У меня открылось особое умение, пирокинез. Глядите». Никто даже глазом моргнуть не успел, как Бензобах согнул руки в локтях, чуть вытянул их вперед и совершил какое-то непонятное движение. Снизу вверх через него прокатилось какое-то колеблющееся марево, как будто у гоблина резко повысилась температура тела, а потом во все стороны ударило рыжее пламя, брызнули искры и дым, при этом не причинив гоблину никакого вреда. Зато остальные отшатнулись от волны горячего воздуха и клуба пыли, присели или прикрылись кто чем успел. «Да ну нах!» – перепугался Керн, хотя уж ему-то точно не было жарко. Впрочем, он быстро переключился на ставшую актуальной прямо сейчас проблему. «Слышь, убогий, ты понял, что сейчас произошло? А у нас когда появится особое умение? А, Бориса вон, молнии метает, этот копченый во взрывнике ушел. А мы че, самые рыжие что ли? Отвянь!» – нахмурился лектор, осматривая Бензобаха. Тот реально был в какой-то саже. «Интересно, если он сам цел, то откуда сажа?» «Круто!» — задумчиво хмыкнул я, не решаясь подходить ближе. «А тебе не больно?» «Неа, вообще нормально, только в голове все звенит». «Еще бы!» — хохотнул Керн. «Как у него глаза не выпали!» «Угу! А это ты только себя взрывать можешь или еще что-то?» — уточнил лектор. «Ну, цель какую-нибудь?» «Не, не знаю. Мы даже остановить его не успели, как под гоблинскими ногами появилась очередная воронка. Не, никак, странно, неэффективное умение, выдал заключительный вердикт Керн. Его разве только как живую бомбу запускать к врагу, но это ж пока он добежит, стрелами нафиг затыкают. Вот если ему реактивный ранец склепать. О, а эта идея, врывается в толпу и жужух-жужух. Да помолчи ты, взмолился лектор. Стратег хренов, орков на кентаврах, гоблинов-снайперов, еще гномов-десантников давай заведем. Ты с кем разговариваешь, обморок, вездесущий трах-бабах был тут как тут. Лектор попытался его пнуть, но промахнулся. О, мой лексикон, что, научил, хмыкнул Керн, затем добавил. Трахтенберг смышленый, давай его еще ругаться обучим, жестко так, чтоб бомбил, а, или анекдоты рассказывать. Хорошо, ответил я, не обращая внимания ни на лектора, ни на Трахтенберга. Думаю, твое умение нам тоже пригодится, но применение ему мы найдем позже. А силу взрыва можешь регулировать, нужно попрактиковаться. Не сейчас, вы, блин, страх бабахом Катюшу почините или нет, зеленый, дуй сюда, скомандовал Бензобах, поискав глазами барыгу. А ты меня не взорвешь, с опаской отозвался барыга, не торопясь выполнять поручение. Нет, точно, гоблин начал издеваться. Лектор крякнул, размахнулся и пнул болтливого гоблина точно в цель. Зеленая биологическая масса с проклятиями влетела точно в просвет между днищем и землей. Вот сейчас обидно было, раздалось из-под паровика. Чини, рявкнул я, глядя на остальных. Виагра и остальные орки половину происходящего понимали с трудом. Менее чем через 10 минут наша многострадальная Катюша наконец-то завелась и даже поехала. Орки, глуповато улыбаясь, грузились и посматривали на Бензобаха с уважением. Шоу бабах им понравилось. Вообще, я заметил, что они тоже не прочь вооружиться чем-нибудь убойным, что бьет на расстоянии. Так, глядишь и перевооружим их, сделаем собственный зеленый командос, а то все топоры да дубины. Я вообще уже не раз отмечал, что гномы сильны в изобретательстве и технике, орки специализируются на грубой силе и выносливости, гоблины на торговле и обмане, кентавры в стрельбе, тролли в ловкости, урии в экономике и политике. Были еще какие-то эльфы, но они пропали давным-давно. Несложно предположить, что их козырь – магия. Стараясь больше не терять зря времени, мы выдвинулись на юго-восток, к тому самому проходу, про который упоминали орки. Честно говоря, я сомневался в правильности наших действий. Встреч с гарпиями мне хватило. Диаграф я тоже не любил, слишком они тупые и неуправляемые. Проехав пару километров, с досадой выяснили, что дальше идет вытянутая каменная коса, через которую паровик ну никак не пройдет. Орки предлагали перенести его на руках, но я сомневался, что это прокатит. Их осталось очень мало, вряд ли трое орков смогут перетащить наш паровик. По сути, впереди был тупик, на восток попросту не проехать. Пришлось разворачиваться и ехать в обход. Ближе к закату, пришлось сделать вынужденную остановку, одно из колес спустило. Чем его накачивать ни я, ни лектор, ни Бензобах не придумали. Трах-бабах решил поумничать и сказал, что их нужно накачивать воздухом, но для этого нужна гномья помпа или насос. Честно говоря, я плохо себе представлял помпу. В воображении то и дело всплывало смешное изображение водокачки из советского мультика. «Ну, Трахтенберг», — окликнул его лектор, — «ты у нас самый странный. Как будем колеса качать?» Тот нахмурился, почесал лысую черепушку, затем хмыкнул и подошел к спущенному колесу, быстро отыскал отверстие, через которое гномы накачивали колеса. «Надеюсь, он совершит что-то умное», — брякнул Керн, наблюдая за барыгой. «Ой, все, сейчас попробует его ртом накачать». Но он ошибся. Трах-бабах с умным видом потыкал пальцем в отверстие, понюхал его и авторитетно заявил: «А вообще-то помпа есть в кузове». «Чё?» — хмыкнул Бензобах. «Ты серьезно?» «Ну да, не знаю, чего вы тут проблему на ровном месте создали. А зачем палец туда совал?» — спросил Николай, указав на отверстие. «Это не похоже на стандартный автомобильный ниппель, но, наверное, процесс тот же». «Не, я с ним договаривался». «Ага, с кем?» — хохотнул Керн. «С духом святого автомеханика или с богом каучука? Теперь тебе можно шиномонтажку открывать», — пошутил Бензобах, оттирая с себя сажу. «Блин, да откуда ее столько? Зеленый, ты точно станешь причиной, по которой нам надерут задницы. Причем, серьезно», — вздохнул я, глядя на гоблина с укором. «Ну давай, твори добро». Подключить помпу удалось без проблем, опять-таки с прямым участием барыги. Орки вообще ничего подобного не умели, поэтому для них процесс накачивания колес был чем-то вроде сеанса спиритизма. Накачали, проверили. Прокола не нашли и хрен его знает почему. Ау, Бориса, с востока приближаются кентавры, крикнула Виагра, указывая на двигающихся в нашем направлении парнокопытных. Трое. Кажется, они не из бригады Моска, это из степных племен. Лектор, стволы заряжены, обернулся я к троллю. А то, на всякий случай возьми на прицел, сказал я, глядя на Виагру. И барыги дай, пусть только целится тщательнее. Че это за слово такое? Почесал рваное ухо трахбабах. Тщательнее, это значит, что стрелять нужно только в противника, а не рядом с ним. А, попробую. Глаза у барыги загорелись, когда лектор нехотя протянул ему свою двустволку. Кентавры действительно оказались незнакомыми, но, к счастью, настроены были мирно. Хотя, что могут трое кентавров против нашей оравы беспризорников? Скорее всего, их просто заинтересовало наше появление в этих землях, не более. На всякий случай, орки приготовили оружие и оскалились. «Эй, орки, что вы здесь забыли?» Один из конелюдов начал диалог на расстоянии. «Мы здесь надолго не задержимся», — громко ответил я. «Следуем к ущелью мертвых. Зачем вам туда? Самый короткий путь, чтобы добраться до Рычьей долины на юге. Но не самый безопасный, умные там не ходят, а глупые не возвращаются», — нахмурился ближайший кентавр. «Там логово древних гарпий. А еще агро устроили аванпост. Нападают на всех, кто покажется в поле зрения. Лучше поворачивайте назад. Спасибо за предупреждение, но у нас нет других вариантов. Вы вообще в курсе, что сейчас творится на севере? Вы про тех, кто разгромил Орду?» Навострил вполне человеческие уши человек-оконь. «Именно. Это армия темного властелина, и скоро она будет здесь». Кентавры переглянулись. «Это еще кто такой? Никогда про такого не слышали. Зато видели, как вырезали Орду», — ответил другой кентавр. «Зачем им эта пустыня? Здесь же ничего нет. Я бы не стал это выяснять, а поторопился уйти до того, как здесь станет опасно. Слышь, спроси, а кто им подковы меняет?» — тихонько поинтересовался Керн. «И еще, у них вообще женщины есть? Кентаврихи, кентавряхи, ну, лошади». Тролль нервно отмахнулся. Пауза затянулась. «Я думал, что не просто так нас пытаются отговорить. Может, и был в этом какой-то смысл». И вдруг, откуда-то слева раздался громкий рев. Обернувшись, я увидел быстро приближающегося с севера волчьего всадника, которого преследовал огромный огр с обломанной дубиной. Тревога, агры. Кентавры схватились за луки. Орки зарычали, выхватили топоры. Агров не любил никто, они слишком тупы, агрессивны и вообще непредсказуемы. «Да ну нафиг!» Лектор присмотрелся и, не поверив глазам, хмыкнул. «Ну надо же! Ты видишь?» «Вижу», — процедил Керн, сканируя цель. «Глазам не верю», — хохотнул трахбабах. «Это что, наш старый знакомый Майонез? А где Арчиха?» — задумчиво брякнул Николай. «Помнится, что глупый огр-наемник унесся прочь, стремясь разобраться с теми, кто его обманули и заставил несколько суток гонять по лесу Катюшу. Ну, то есть паровик. Имя-то транспорт получил недавно. Рун», — удивился я, опознав в волчьем всаднике ученика великого шамана. «Рун Малаак, это кто?» Бензабах посмотрел на меня с удивлением. «Ну, если я правильно тогда понял, то именно он как-то активировал древние артефакты, из-за которых мы очутились тут». «Серьезно?» — ахнул Керн. «Слышь, прострели ему башку, сделай доброе дело, на помощь, помогите». Тем временем заорал молодой орк, приближаясь к нам. Расстояние, метров 150. Кажется, его волк был ранен, прихрамывал на заднюю ногу и замедлял темп. «Бориса, волк ранен», — вскрикнула воительница, выхватив топор. «Нужно ему помощь, агра убить», — рявкнул я, понимая, что всаднику достанется по самые помидоры. А он наверняка знает, где искать великого шамана, если тот еще жив, конечно. «Погоди, Серега». Лектор опустил ствол и хищно улыбнулся. «С этим агром можно попробовать договориться. Такая дура с дубиной нашему отряду ну очень пригодится. Живой танк, смекаешь?» Секунду я соображал, потом согласился. «Джек Воробей, ты ли это?» «Ладно, действуй». Тролль кивнул, быстро рванул вперед, прямо навстречу к приближающейся образине с дубиной. «О, великий Майонез, ты вернулся?» — заорал тролль так, чтобы тот непременно услышал. Удивительно, но подействовало. «О, тролля!» Майонез даже в нерешительности остановился, забыв про преследуемого. «Опять ты? Моя тебе башку бить. А боги, он неисправим». Керн устало вздохнул. Как он еще жив с таким интеллектом? Ума как у ракушки, окаменелый. Ага, это видишь, лектор поднял солидный огнестрел. Дырка в голова хотеть, не хотеть, насупился Огр, приблизившись на расстояние в 20 метров. Он-то хорошо помнил, что этот тролль опасен и непредсказуем. Тогда слушай внимательно, мы тут собираем карательный отряд. А, кстати, не хочешь к нам? Зачем тебе этот жалкий всадник? Мы оба глянули на покрытого дорожной пылью ученика шамана. Он и вправду выглядел не очень хорошо. Да ни зачем. Моя орка не любить, моя орка крушить. Орка обманывать моя низа. Моя нес все порвать, все крушить. Это наш девиз, крикнул я, заметив, что тот уловил смысл сказанного. А что с Арчихой случилось? Поинтересовался лектор. С какой? Тот сделал вид, что ничего не понимает, но явно заинтересовался. Ту, которую ты по лесу гонял. Не чеши, образина. А-а, тот неумело изобразил страшную рожу. Не догнал. Врет. Хмыкнул Керн. Догнал и оторвался по полной. Ох, дагры настоящие маньяки. Короче, друг, лектор понял, что нужны железные аргументы. Ты же все еще наемник, работа нужна, моя уволиться, моя уходить. Почти погрустнел майонез. И вообще, моя страдать. И почему? Слишком громко топаю. Вздохнул тот. Шума много, а крови мало. Мне прямо ж захотелось его утешить. Прям ребенок-переросток, несмотря на то, что он опасный и опытный наемник-головорез. Точнее, головоплющ. Короче, помощь твоя нам нужна. Вмешался я. Хочешь пойти с нами? Нужно будет много бить, махать и убивать. Ты же это дело любишь? Майонез идет. Да. Вот и отлично. Как-то само собой сложилось, что орки стали куда более дисциплинированные, чем раньше. Они уважали каждое мое решение, хотя не всегда были с ним согласны. Так и сейчас, заподозрив, что Огр стал вроде как своим, они опустили топоры и разошлись по своим делам. Кентавры, видя это дело, тоже опустили оружие. Наша группа становилась все больше и больше. Конечно, против армии это ничто. Но с небольшими группами врага мы бы справились на отлично. Факт, Рун, окликнул я молодого орка. Ты как здесь оказался? Ученик великого шамана выглядел неважно. Во-первых, он сжег всю ману, пытаясь запорошить глаза Огру. Номер не прошел, Огр не только не ослеп, но еще и сопровождающего разведчика немного расплющил. Во-вторых, сам получил хорошего пинка. Осознав, что от Огра проще сбежать, он так и сделал. Жаль только шторм проткнул лапу, а случайно подвернувшуюся под ноги гигантскую колючку. Если бы не мы, то вряд ли волк вытянул бы. Он и сейчас обессиленно завалился прямо на землю, свесив покрытый белой пеной розовый язык. Рун стоял рядом, не зная, что предпринять. «Бориса, это ты?» — воскликнул он, заметив меня. «Так точно. Как ты здесь оказался?» Тунбахар отправил на разведку, духи сообщили ему, что вы где-то здесь. Это хорошая новость. Значит, шаман жив? Конечно, жив. Духаст подставил его и запер в лагере. Там нас и нашел вестник, рассказав, что делать. Шаман один, где? К нам подошла Виагра. Она хорошо знала молодого орка. На севере уцелела еще сотня воинов. Мы переглянулись. Это те, кто остались от армии Орды, уточнил я. Сотня воинов, и все, да, все, кто остались. Духаст пренебрег мудростью предков и самовольно повел Орду на смерть. Дерьмо, выдохнул я, затем обернулся к остальным. Народ, планы меняются. Здесь неподалеку есть небольшой отряд воинов Орды. С ними великий шаман Тунбахар. Предлагаю объединить силы и тогда двигаться к ущелью мертвых. Ну, возражения или предложения имеются, таковых не было. Поэтому мы развернули паровик и направились в том направлении, откуда прибежал Рун. К моему удивлению, трое кентавров захотели к нам присоединиться и последовать с нами, безвозмездно. Ну а что, я отказывать не стал, у нас демократия как бы. Часа через полтора добрались до цели, холмы, где крылись выжившие были перед нами. Но я быстро заметил, что здесь уже неспокойно, слышался какой-то шум, звон стали, крики. Что это? На лагерь Тунбахара напали, охнул Рун Малаак, рассмотрев далеко впереди какие-то объекты. А нет, я вижу летающего демона. Глава 30. Лектор тоже обретает странную способность. Уй-уй-уй, ёпта, люблю хрустиков. Радовался безумный Керн, глядя, как Бензобах давит Катюшей черных рыцарей, причем как их облегченные версии, так и закованных в металлическую броню тяжеловесов. Когда наш разношерстный отряд подоспел к карачьему лагерю, тут уже вовсю шла настоящая битва. Более 20 орков уже валялись тут и там, орошая песок и камни кровью. Сам великий шаман швырял во все стороны сгустки огня, создавал в земле трещины, поднимал клубы пыли, ослепляя и дезориентируя врагов. Волчьи всадники беспорядочно носились взад-вперед, нанося молниеносные удары копьями или швыряя топоры. Особенно доставалось легкобронированным неграм, топоры с легкостью прорубали их броню, а копья пронзали насквозь, хотя и не всегда. Схватка шла с переменным успехом, но хотя и противников было меньше и, пожалуй, если бы не шаман, все завершилось бы гораздо быстрее. Со всех сторон доносился лязг металла, вопли, рычание. Орки, просто не умеющие отступать, сражались рьяно, совершенно не заботясь о безопасности. Именно поэтому они постоянно попадали в ситуации, где оказывались в окружении, без поддержки товарищей. Итог закономерен. Тролль-лектор вертелся во все стороны, только и успевая стрелять, перезаряжать. Его огнестрел успел перегреться, а противники, осознавая угрозу, заранее торопились убраться с маршрута движения паровика. Солдаты темного властелина, которых Трах-Бабах окрестил неграми, в большом количестве неожиданно нагрянули во временный лагерь Тунбахара сразу с двух сторон, причем не одни, с ними прилетело что-то похожее на огромную, обезображенную летучую мышь, с рваными крыльями. Жуткая черная тварь, издавая мерзкие завывающие звуки, кружила над орками, хватала их когтями и поднимала на высоту. Там отпускала и вопящие от злости и страха воины орды падали вниз, разбиваясь о камни. «Да по птице бей!» — рычал Бензабах, то и дело поглядывая наверх. Кабина больше не была цельной, часть брони сняли, и в целом, гоблин опасался, как бы ему не стать добычей. Он даже в голове себе этот процесс представил, именно так достают тушенку из консервной банки, вилкой. «Вас понял, выполняю», — отозвался Трах-Бабах. «Тоже мне, снайпер, выполняет он», — фыркнул Керн, услышав Трахтенберга. «В рыцаря попасть не может, с 3 метров, косорукий зачаток противовоздушной обороны. Но наш зеленокожий барыга, совершив несколько бесполезных выстрелов, нисколько не расстроился, а даже совсем наоборот, поменял сферу деятельности. На минуту он затих, а потом он снова попал в поле зрения лектора. Гоблин, со стервенением рыча и хихикая, засыпал в дуло двустволки какой-то совсем экспериментальный подарок из запасов гнома-наемника. По его морде было понятно, что летучая мышь об этом пожалеет, сильно пожалеет. В то же время я, верхом на громобое, перемещался вдоль флангов и старался не лезть в самую гущу схватки. Все-таки опыта сражений у меня мало, а врагов было много. Получить мечом по горбу или лишиться головы мне совсем не хотелось, мне же еще, вместе с Бензабахом и Лектором, Лианар спасать. Кстати, Виагру я оставил на расстоянии с кентаврами. Она была против и тоже рвалась в бой, но я не разрешил. Вообще, я очень удивился, что смерть вождя Духаста, а по совместительству еще и брата, ее почти не расстроила. Ну как не расстроила, возможно, я ошибался. Но, единственное объяснение, которое я смог найти, природная черствость рычьей натуры. Да и помимо вождя, у нее еще было около 20 сестер и братьев. И да, с 3-го раза я все-таки уговорил Виагру взять один из огнестрелов с несколькими зарядами. Обучить ее стрелять было некому, но это уже нюансы. Пока шло сражение, сложно было что-то разобрать и делать прогнозы. Казалось, слуги темного властелина лезут и лезут, как мухи на говно. Вокруг полный бедлам, в пыли ничего не разобрать. Но вот, в какой-то момент, я заметил Тунбахара, стоящего на пригорке и швыряющегося во все стороны огненными шарами. Его рваная волчья шкура развивалась на ветру, а боевой посох светился изнутри, добавляя шаману эпичности. Вокруг седого орка уже лежало больше 10 дымящихся тел. Темные рыцари, хотя и были безвольными марионетками, почти не знали страха. Однако разъяренный шаман, от которого несло магией, внушал им серьезное опасение. Вот если бы среди них был маг, толпа рыцарей разом бросилась на орка, и тогда шаман бы не устоял. И не важно, что его постоянно страховали волчьи всадники и здоровенный Янубас с секирой. «Тун, я рванул прямо к шаману Бориса». Он оглянулся и на мгновение задержался на мне взглядом. «Нужно уходить отсюда», — крикнул я, едва увернувшись от появившегося из ниоткуда черного рыцаря. Меч просвистел в полуметре от уха громобоя. Волк глухо зарычал, извернулся и ударил лапами в грудь негра. Рыцарь издал свистящий звук и с грохотом рухнул на землю. Кто-то из орков тут же воткнул в него топор. «Куда?» — седой орк снова швырнул фаербол. «На юг. Здесь мы ничего не добьемся. Они лезут и лезут, а потери слишком велики. Мы всех здесь потеряем, вижу», — прорычал шаман, пустив очередной шар. «Мои силы на исходе, берегись», — раздалось справа. Летучая мышь, похожая на рваную тряпку, незаметно спикировавшая сверху, едва не сорвала меня с волка. Уродливые когти разорвали кожу на плече, но, к счастью, этим все и ограничилось. Мимо промчалась Катюша, расплющив сразу троих легкобронированных солдат. Бензобах явно увлекся, давить врагов оказалось увлекательно, хотя и негуманно. Я лихорадочно огляделся. Даже на первый взгляд было ясно, орки сдавали позиции и хрен его знает почему. Вроде силы равны, броня и оружие тоже похожи. А все равно, на каждые пару орков погибал только один рыцарь. То тут, то там падал очередной воин орды, либо без головы, либо разрубленный пополам. Кстати, у легкобронированных солдат темного властелина основным оружием была пара коротких мечей, оказавшихся очень хорошего качества. При тесном контакте выяснилось, что топоры орков либо ломались, либо деформировались, что сильно расстраивало их владельцев. Но когда я, Нубас, отработав раненого рыцаря обломком своей мегасекиры, остался без оружия, ему в голову пришла светлая и даже гениальная по орочьим меркам мысль. Он просто отобрал меч у трупа, довольно рыкнул и снова рванул в бой. За ним последовали и другие. Я торопливо слез с волка, пригнулся, дважды взмахнул мечом, попал по негру, но тот никак не отреагировал, даже не обратил внимания на рану. Возможно, они еще и боли не чувствовали, но этот момент следовало проверить. Мышь возвращалась, пикируя словно немецкий мессершмитт. «Бориса, в сторону!» Тунбахар оттолкнул меня с такой силой, что я едва не скатился кубарем с пригорка. Громобой плюхнулся брюхом на землю. Шаман вскинул посох. С другого конца выстрелил внушительный огненный шар, но мышь увернулась. Пролетев мимо, она ударила орка рваным крылом, отчего тот выронил посох и отлетел в сторону. Налетел порыв ветра, все закрыло облако пыли. Тварь собиралась набирать высоту, но неожиданно в дело вмешались Лектор и Трахтенберг. «Держи!» Зеленый гоблин, с загадочной, но диковатой улыбкой протянул Лектору заряженный какой-то магической чухней крупнокалиберный огнестрел. «Я не попаду, а ты сможешь. Что ты туда запихал?» «Славик, чет я очкую!» С опаской пробормотал Керн. «Ты глянь на его морду, это же, убогий, ты это аккуратнее, если че, руки у нас только одни, да я сам очкую». Лектор нервно сглотнул, но ствол все-таки принял. Затем спросил у барыги: «Ты чего туда впихнул, бух?» Пожал плечами гоблин: «Только это, долго не держи». Тролль вздрогнул, поискал взглядом летучую мышь. Его посетило странное предчувствие, что этого делать нельзя, но он сам не знал почему. Однако тварь пикировала на Борису. Лектор нахмурился, сжал зубы, прижался к прикладу, быстро прицелился, выдохнул, осторожно выжал спусковой крючок. Бабахнуло так, что дуло огнестрела разорвало, а самого тролля, объятого разноцветными искрами, по инерции отшвырнуло назад, отчего он вывалился из Катюши, угодив клыкастой мордой прямо в свежераздавленное паровиком тело черного рыцаря. «Че это было?» – ужаснулся Бензобах, резко крутанув руля влево. «А мышь? Ее почему-то больше не было, только сверху летели дымящиеся лоскуты кожи и пепла. Ага, ёпта!» – выругался напрочь оглохший Лектор, испытывая желание стряхнуть с себя остатки негра. Он себя даже не услышал, потому что в голове звенело так, что он разом про все забыл. Казалось, мозги перемешались, а потом смешались обратно. Еще раз, он хотел подняться на ноги, догнать Катюшу и запрыгнуть на нее, но почему-то не смог даже пошевелиться. «Какого черта?» — сказал тролль, но снова не услышал себя. Хотел тряхнуть головой, сунуть кривой палец в волосатое ухо, но и это действие оказалось недоступным. Вообще, зато, ха-ха, радостно заревел Керн. «Вот это жахнуло! О, неожиданно! Слышь, теперь ты точно убогий!» И тут Лектор понял, его собственное тело перестало ему подчиняться. Водительское место занял маньяк Керн, а он сам переместился на роль второго подсознания, которое кроме как доставать заумными мыслями, больше ничего и не может. «Я дождался своего часа», — завыл Керн, с легкостью вскакивая и хватая чей-то топор. «Время убивать, да ты охренел?» — едва не подавился от наглости Лектор. Цыц, вестник медленно перемещался по сухой пустыне. В его новом обличии это было непросто, хотя тут как посмотреть. Да, бесспорно, в теле совы его могли убить, хотя это очень, очень сложно, или ранить. Само птичье тело, подчиняясь древним законам магии, не старело, не было подвержено воздействию болезней, а еще умела летать. Плюс у него был свой магический иммунитет. Ну и дополнительно, периодически, вестник мог телепортироваться, правда, с конечной точкой иногда промахивался. Пришлось экспериментировать, пока никто не видел. Тыкающаяся мимо дупла или просто в скалу сова, зрелище необычное и упоротое. Ну, подумаешь, пару раз в дерево телепортировался и потерял пару килограмм перьев, ага. Зато новое тело вообще не боялось физического контакта, даже самого жесткого. Вестник выяснил это, неуклюже провалившись в какую-то подземную расщелину. На дно ущелья, со смачным шлеп эффектно приземлилась большая и бесформенная лепешка, облепленная то ли пухом, то ли ошметками совиных перьев. Законы физики даже в Лианаре никто не отменял, но магия вносит свои коррективы, причем довольно непредсказуемые. С какими-то изощренными проклятиями тысячелетней давности, вестник отшкребся от камней, вновь собравшись во что-то похожее на коричневого полупушистого снеговика, состоящего из двух половинок. Была еще и голова, но она мало на что была похожа, даже глаз и рта не было, только глубокие отверстия. Места соприкосновения туловища конечностей светились зеленым магическим огнем, добавляя эффектности и без того упоротому существу. Вряд ли в этом мире когда-либо появлялось что-то подобное. Осознав, что новая форма, оказавшаяся случайной, не так уж и плоха, колдун поставил перед собой цель отыскать Борису, Бензобаха и Лектора, чтобы попытаться передать им основы магии. Все трое еще при перерождении должны были получить уникальные способности, но без должного развития и обучения, толку от них немного. Так как способности летать у него больше не было, пришлось идти, точнее, сначала ползти, потом катиться. При последнем способе, к вестнику прилипало все, что попадалось на пути. Одновременно выяснилось еще и то, что прямые солнечные лучи начинали подсушивать поверхность, отчего вестник натурально трескался и смердел на всю округу переваренными степными травами, корешками и ягодами. Именно в связи с этим, древний маг решил перемещаться либо по ущельям, пещерам и оврагам, либо исключительно в утреннее, вечернее и ночное время. Вот как раз ночью он и пришвартовался в одну из расщелин, убедившись в своей неуязвимости. Но насчет последнего это еще не точно. «О, демоны, я не хотел», — ругался вестник, перебираясь через небольшую горную речку. Он только что заметил, что потоком воды часть его массы смыла вниз по течению, отчего обитавшая там одна единственная рыбешка, более года выживавшая в небольшой заводи, в страданиях отравилась и всплыла на поверхность. Рыбка молчала, а вестник продолжал сокрушаться. «Я был наделен силами спасти мир, а в итоге сам убиваю его крупицы». Рыбке было уже все равно. Посетовав, маг отправился дальше, стараясь держаться от воды подальше. Ну так, на всякий случай. Кстати, неожиданно для себя, вестник выяснил, что ему больше не нужен ни воздух, ни вода. Еще будучи совой, он не употреблял никакой пищи, хотя остальное все еще было необходимо. А вот теперь, с навыками магии тоже было не все однозначно и очень даже любопытно. Вестник мог на небольшой дистанции закидать собой отдельный агрессивно настроенный к нему объект, поменять состояние из густого и плотного в жидкое, поглотить или отравить противника. Имел возможность резко увеличить свою массу из какого-то иного измерения и также резко похудеть. Мог замаскироваться под любой вид фекалий, принять вид некрасивого камня. Дополнительно, его арсенал пополнился встроенными навыками, какие были доступны ему и ранее. Вот только с телепортацией было никак. Уже вторые сутки древний маг, по максимуму используя свои возможности, двигался к цели. Скорость оставляла желать лучшего, но иных вариантов пока не было, пространственная магия все еще не работала. Впрочем, вестник быстро свыкся, он вообще не привык жаловаться, судьба у него была такая, мир спасать, ну, точнее пытаться это сделать. Колдун случайно попался на глаза группе пустынных рылосвинов-разбойников. Те сначала подумали, что столкнулись с какой-то редкой разновидностью местной фауны, но быстро осознав свою ошибку, попытались атаковать похожего на голема вестника. Новое тело совершенно не боялось копий, мечей и камней, все физический урон, который магу нипочем. Разбойники пробовали его поджечь, но пострадали только перья, да и те, позднее, чудесным образом восстановились. Не желавший им вреда маг сначала просто пытался унести ноги, но не получилось, скорость подкачала. В мире Лианара обитали и големы, в основном каменные и глиняные, еще были водяные, но те скорее относились к элементалям, и встретить их было большой редкостью. Любой голем, существо странное, оживленное магией, с живыми на контакт не идет, а сразу атакует. Может перестраивать свое тело как попало, а-ля конструктор из того, что валяется на земле. Сама земля тоже входит в комплект. «Отстаньте, глупые свинорыльные, я вам не враг», — кричал вестник, пытаясь докатиться до ближайшего оврага. «Уи, бей демона», — кричали в ответ рыло-свины, почему-то решив, что от них удирает солидная добыча. «Остановитесь». Вестник прямо на ходу вытряхивал из себя камни и стрелы, прикрываясь бесформенными руками. «Мачи, уи, воняет, я вынужден применить силу», — рявкнул голем. Потом рявкнул еще раз, ну, а потом применил, что тут добавить. Одного противника он просто облепил собой со всех сторон, отчего тот задохнулся. Еще один попал под воздействие газа, естественно магического характера. Двое, видя бесполезность своего оружия, поспешили убраться подальше. А последний представитель пустынных рылосвинов, еще и вожак по совместительству, никуда не ушел. Огромный, светлокожий воин, с огромным золотым кольцом в пятаке, поднял здоровенное копье со светящимся голубым светом наконечником. «О, духовный митриль!» — хмыкнул вестник, опознав виденное много лет назад оружие. «Ты в курсе, кто выковал это оружие?» «Мой друг, кузнец, а он...» Рыло свина это не волновало. Яростно похрюкивая, он рванул вперед и принялся дырявить говноголема. Не прошло и 20 секунд, как копытного по уши забрызгало мага органической субстанцией. Вестник не выдержал и навалился на него сверху, увеличил массу, прижав вожака к земле. Физической силы освободиться рыло свину не хватило, в итоге его просто раздавило. Ну вот, вестник снова собрался в свою первоначальную форму. Я же предупреждал, почему не послушал. Едва маг покинул место схватки, как в небе появилась стая мелких гарпий. Не то чтобы опасные противники, скорее надоедливые. Они злобно шипели и верещали, кружили над вестником, ловко уворачиваясь от летящих мимо снарядов. Отпугнул их только запах, который им сильно не понравился. А потом вестник добрался до растительности. Сначала сухая трава, потом кусты, а затем и деревья. К голему начали прилипать не только листья, но и ветки и даже насекомые. Хомяк и тот пострадал. Все это дело стало вонять еще сильнее, что натолкнуло колдуна отыскать реку, но и с этим получилось непросто. Реку-то он нашел, едва не смешавшись с речным мылом, который оказался для него на редкость неприятным материалом. «Демоны!» — заревел дерьмоголем, в который раз пожаловавшись на обстоятельства. «Чего бы вы ни предприняли, я все равно выполню свое предназначение. Я остановлю темного властелина». Еще четверть суток вестник искал орков и в конце концов нашел их, выбравшись вблизи орочьей долины. Предчувствие подсказывало ему, что Бориса и его компания еще не добрались сюда, а потому решил перехватить инициативу в свои руки КГХМ, лапы, мда, орда, копируя традиционную орочью манеру, заревел голем. «Я пришел, фу, отравить смрадом лагерь, бейте его», заревела молодая арчиха, выхватив нож. Более десятка воительниц рванули к вестнику, не разобравшись, что перед ними такое и откуда с ним говорить. Глава 31. Бензобах рулит. «Эй, народ, а что это с лектором?» — спросил Бензобах, пристально глядя на то, как ополоумевший тролл и зачем-то покинул паровик и сейчас в ближнем бою рубится сразу с двумя легкобронированными неграми. «Не знаю», — как ни в чем не бывало пожал плечами барыга, при этом торопливо задвигая ногой большой красный ящик с гномьими химикатами. «Я тут вообще ни при чем, я стволы заряжаю». Как ни посмотри, но до сих пор никто не знал, что тролл и хотя и остался тем же самым, каким и был, но контролировался уже другой половиной подсознания. И кстати, ранее именно она и была тем самым холодным и расчетливым маньяком по имени Владимир Керн. Конечно, странно было лицезреть, что тролл и стрелок вдруг взял да и поменял квалификацию, вместо стрельбы принявшись рубить врагов так, словно делал это постоянно, легко и непринужденно. Хм, ну в общем-то, так оно и было. Ты дебил, Керн, не понимаешь, что ты палишься. Злой от безысходности лектор уже понял, что ситуацию ему не изменить, теперь рулит второе подсознание, а он так, бестелесный советник, которого к тому же никто не слышит. Думаешь, остальные не заметят твоих выкрутасов? Я не давал тебе разрешения со мной говорить. Отмахнулся маньяк, уворачиваясь от удара очередного рыцаря. Точно, дебил. Вздохнул лектор, затем предпринял еще одну попытку. Если помнишь, то я внимал твоим словам большую часть времени. Как, дебил, а ты что-то имеешь против, убогий? В свою очередь разозлился Керн, продолжая бой. Я и так на вашей стороне, а вообще-то мог бы примкнуть к козлу, творить злые вещи. Чего ж тебе еще надо, собака? Лектор изобразил фейспалм. Конечно же образно. Ты, я смотрю, совсем страх потерял, слетел с катушек. Раньше-то мы каждую жертву прорабатывали неделями, а сейчас, почувствовав силу и свободу, ты принялся рубить и крушить направо и налево. Думаешь, это нормально? Подумай об остальных. Ну да, так должно быть. Все, что делаю я, должен был сделать ты и уже давно. Да, да, это вместо того, чтобы сопли жевать и показывать свою слабость и нерешительность. Теперь я исправлю то, что ты не смог. Все, отстань, я занят. Что, занят? Радости лектора не было предела. Он понял, чем пронять соседа. Настал час расплаты. Теперь я буду сражаться твоим же оружием и посмотрю, насколько тебя хватит, Керн. О, думаешь, этим меня испугать? Расхохотался Керн, ни на секунду не прекращая рубилова. Бесполезно. Напугал кота сосиской. А вот это мы сейчас и проверим, времени у меня полно. И он принялся болтать без передыху, отчего уже через несколько минут теперь уже у Керна заболела голова. Сильно заболела. Всего за каких-то 10 минут Керн начал понимать, что тут допустил ошибку. Зато сам лектор ликовал, он знал, что второе подсознание этого точно не выдержит. Темперамент такой. И все же, забрызганный по самые уши черной вражеской кровью тролль, существенно оторвавшийся от общей рачьей массы, постепенно начал сдавать. Режим берсерка включился и выключился незаметно, но зато за это время он покрошил больше десятка врагов. Наконец-то сказалась усталость, да и мелкие ранения дали о себе знать. А врагов было много, они все лезли и лезли, как тараканы на еду. Пришлось отступать. «Беги, дурень!» – заорал лектор, отчего Керн сразу прекратил философские препирания и послушался. Вдруг, откуда-то сзади, раздался звук боевого горна. Это шаман Тунбахар наконец-то дал общий сигнал к отступлению, отчего все уцелевшие орки пришли в недоумение, ну не умели они отступать. Впрочем, в свете последних событий, до некоторых стало доходить, что умирать сейчас просто ни за что, а потому лучше отступить, чтобы набраться силой позднее ударить с новой силой. Бесславная смерть воину не давала ничего, поэтому и умирать просто так никто не хотел, да и из общего числа треть уже лежала мертвыми. «Орда, отходим!» – громогласно заревел шаман, с помощью магии приглушив звуки боя. Его не услышал разве что глухой, или мертвый. «Назад, иначе все здесь останемся», – торопливо поддержал я, не менее громко, чем Тунбахар. Оглянулся, позади меня во все свои 17,5 зуба улыбался Рунмалаак. Ученик таращился на меня глуповатой улыбкой, словно я ему нравился. «Блин, только рачьей гомосятины мне не хватало, фу!» Где-то справа, в черной гуще негров, бесновался здоровяк Майонез, размахивая обломками черной от крови дубины. Примитивные агровские проклятия, да еще низким рычащим басом с перековерканным акцентом звучали особенно смешно, хотя обстановка вокруг совсем не располагала. Удивительно, но сигнал подействовал. Первыми начали отступление шустрые волчьи всадники. Они, отсекая одиночных рыцарей, подавали хороший пример остальным оркам, и вскоре подавляющее большинство воинов уже неторопливо, но уверенно начало движение в обратную сторону. Тех, кто отступать не хотел и все еще рвался в бой, скрутили свои же. Тут и там крутился Бензобах на Катюше, давя тех негров, что рискнули преследовать отступающих орков, да еще и трахбабах, прямо на ходу штампуя небольшие бомбы, швырял их точно по адресу. Шаман, порядком ослабев, еще метал небольшие фаерболы. Кентавры стреляли из луков, но противник упорно лез за нами, почти не отставая. Они вообще ничего не боялись, а на боль им было начхать. Я лично был свидетелем, как черному рыцарю отрубили руку, но тот никак не отреагировал, продолжив бой одной рукой. После нескольких минут такого хаотично организованного стратегического отступления, я понял, что нужно менять тактику и средства. Негры не отставали, преследуя уцелевших. Кстати, нашему паровику снова пробили колесо копьем. В какой-то момент я, верхом на громобое, подскочил к шиномонтажникам Бензобаху и Трахтенбергу и крикнул: «Колян, может, пришло время сделать большой бух, а? Сможешь?» Бензобах на мгновение задумался, прищурился, затем изобразил чисто людоедскую улыбку и согласно кивнул. «Моя твоя, правильно понимать, я бегу туда и взрываю негров?» «Правильно». Я оглянулся на преследующих нас врагов. Ёпта, да не вопрос. Только как, пока я на своих кривых лапах добегу до основной массы черного народа, меня уже 10 раз завалит. Я не сдержался и прорычал что-то нечленораздельное. Он был прав, у гоблина ни ловкости, ни скорости, да и выносливости словно мыши насрали. Его мгновенно на винегрет порубит, а ты мертвым прикинься. Посоветовал оказавшийся тут как тут подслушивающий Трахтенберг. Мы тебя здесь бросим, а как они добегут, тут ты их и накроешь праздником огня. Ну, дело говорит, хмыкнул я, с уважением покосившись на зеленого гоблина. Иногда он меня удивлял. Вот как сейчас, Николай почесал лысый затылок. Ну, договорились, устрою им маленькую Хиросиму, ну или Нагасаки. Он выбрался из-под машины, уступив место барыге. Если нужно, топите отсюда. Эй, Трах, на, рули, только не сломай ничего, а то я тебя знаю. Тот обиженно шмыгнул носом. Вообще-то у меня не бздящий был. Угу, ключевое слово, был, подтвердил Бензобах, укладываясь между камней. Ну все, валите отсюда, пока и вас не зацепило. Постараюсь работать на полную силу. И переглянувшись, мы рванули. Почти все орки уже миновали нас, поэтому подгонять было некого. Кентавры еще доставали ближайших врагов, но чаще мазали, стрелы летели мимо или застревали в броне. Наш Трахтенберг тоже не сразу вошел в роль водителя, поэтому первые 500 метров он ехал словно ослепший после племенной пьянки чукча. Но дальше дело пошло лучше. Гоблин Двже запел от радости, правда я так и не понял, откуда он такие слова вообще знает. По полям, по лесам синий трактор едет к нам, у него в салоне злые орки песенку поют. А ну, кентавр, поскорее отгадай, когда же, кто же, где же, у нас большую бомбу подорвет. А тем временем, лежащий в пыли Николай плохо себе представлял, что такое работать на полную силу, бух может получиться каким угодно, вплоть до ядерного. Своих реальных сил он пока еще не знал. 200 метров, определил я, оглянувшись назад. Чего? Крикнул Трах Бабах, не расслышав моих слов. Живее, ага, жму. Только сейчас я вспомнил, что колесо толком мы так и не накачали. 400. Ну все, наверное, хватит, но я не останавливался. Чуйка, как бы. Бензобах, ожидая приближения противника, по-прежнему лежал на пыльной земле, прикрыв глаза для убедительности, тоже напевал песенку собственного сочинения. «Я на солнышке лежу, на него я не смотрю, все лежу и лежу, мне все, КГХМ, короче сейчас все здесь нахрен подорву». Первые облегченные версии рыцарей уже добрались до него, но пробегали мимо, не обращая внимания на мелкую зеленую кляксу. Видя это дело, Николай деловито приподнялся, отряхнулся и пискляво заорал. «Куда бежим, уважаемые? Я тута». Те, кто услышали и заметили гоблина, в нерешительности остановились. С сообразительностью у них было так себе. Выхватили оружие, намереваясь порубить гоблина на куски. Но внезапно властный, шелестящий голос пролетел над рядами черных воинов, заставив их остановиться и опустить оружие. «Отставить, он нужен живым». Прекратить преследование остальных. Бензобах уже собирался активировать свое взрывающееся умение, даже глаза прикрыл, пытаясь воспроизвести необходимый процесс, но почему-то не смог. Что-то помешало ему. Из-за спин закованных в броню негров показался маг в черном балахоне. Он странным образом перемещался вперед, при этом совершенно, не касаясь земли, балахон и то, что под ним скрывалось, просто парило над землей, напрочь забивая на законы физики, в частности гравитации. Ах, да, магия, тишина, кажется, даже ветер перестал шуметь. Ты один из них, спустя несколько секунд раздался тот же голос, теперь обращающийся уже к самому Бензобаху. Он шел из балахона, но ни головы, ни тем более рта у мага Николая не увидел. Я кое-что вижу. О, на тебе тоже метка из пророчества, Аркх, поднимите это. Один из легкобронированных подошел, ухватил гоблина за шкирку и резко дернул вверх. Бензобах громко охнул, мозг, основательно встряхнувшись, едва из черепа не вылетел. От этого мысли окончательно перепутались с чувствами и Николай почти потерял концентрацию над активацией своей способности. «Жалкий гоблин!» – прошипел маг, склонив голову. «Такое ничтожное тело, не понимаю, как такое примитивное существо может быть опасным для темного властелина? Слышь, лучше скажи, кто ты такой, негр?» Николай вдруг испытал живое любопытство. Бензобах сделал вывод, что маг это не просто тупая марионетка, подобно рыцарям. Этот наверняка многое знает, а значит, взрываться прямо сейчас не стоит. Вдруг из него можно вытащить какую-нибудь полезную информацию? Мое имя Архонт, гоблин, и это все, что тебе нужно знать», – прошипел маг, затем рукава его балахона взлетели вверх, засветились красным. «Не знаю, кто такой негр, но думаю, он мне и в подметке не годится». Николай улыбнулся, а потом охнул и запоздало сообразил, что тут он ошибся, к черту информацию. Попробовал активировать пирокинез, но ничего не вышло, лишь по телу пошли какие-то упругие волны непонятной то ли магии, то ли энергии. Казалось, его способность умело глушится и не нужно быть гением, чтобы понять, глушитель прямо перед ним. Балахон подлетел еще ближе, завис совсем рядом. Кажется, он находил забавным тот факт, что мелкий зеленый гоблин беспомощно трепыхался в воздухе. Маг издал странный звук, словно вдохнул в себя воздух, видимо пытаясь уловить запах гоблина. «Прости, забыл труселя постирать», — хмыкнул Бензобах, глядя на Архонта как на говно. «А, я не ошибся, ты действительно один из них. Чую исходящую от тебя вонь. Так воняет ваша странная магия», — Красный Орк говорил про каких-то людей. «Хм, ну и сколько вас таких здесь? Сначала глупый наглый орк, теперь ты. Ситис мне уже сообщил, что вас пришло несколько». «Сколько?» 33. Брякнул Бензобах, вспомнив про дядьку Черномора и его богатырей. Он улыбнулся и без всякого стеснения громко выпустил из себя воздух. «Ой, я не виноват, у меня вырвалось». Архонт почему-то задумался. Повисла почти полная тишина, лишь слышалось тяжелое дыхание черных рыцарей и шум ветра. «Ну ты, батенька, маньяк», — процедил Николай, оценив действия врага. «Воняет, а тебе хоть бы хны». Николай вдруг понял, что именно не дает ему возможность все взорвать. Магия Архонта. Она сбивала с толку, волнами исходила от него во все стороны, хотя при этом была полностью невидима. «Ну чего ты на меня уставился?» – зарычал Бензобах. Выглядело так, словно у лысого хомяка переростка забрали последнюю морковку. Хомяк рычал, пыжился, но толку рыпаться? Смешно и нелепо. Однако никто из рыцарей даже не усмехнулся, эдакие живые статуи, без чувств и эмоций. «Черт, да что они такое? Я не ошибся. Чую в тебе магию». Наконец повторил свой вердикт Архонт, закончив обработку информации. «Но почему-то ты ее не используешь. Что это значит?» «Ничего не значит. Просто изучаю твои возможности». Николай сильно рисковал, начиная блефовать. Но откуда-то пришла уверенность, что так и нужно действовать. «Изучу, пойму, что ты такое. Ну а там, бдыдыщ, невероятно». Но магическое воздействие вдруг резко ослабло, Архонт неуверенно качнулся, отстранился. Воздействие мгновенно ослабло. «А, давно мечтал это сказать», — радостно заорал Коля, глядя на Архонта. «Подрываю. Почти в километре от этого места, я, Лектор и Тунбахар напряженно смотрели на остановившееся наступление черных рыцарей. Либо их что-то отвлекло, либо они по собственной воле отказались от преследования стремительно драпающих орков. Все мы склонялись к первому варианту, мелкому зеленому Бензобаху удалось привлечь к себе внимание, причем, всех рыцарей сразу. Но раз ему это удалось, то напрашивался вопрос, почему до сих пор нет большого взрыва. Прошло уже несколько минут, а реакции не было. «Что-то не так», — прорычал я, глядя на врагов. «Не суетись, зеленый знает, что делает», — фыркнул тролль. Я окинул его удивленным взглядом. За последние полтора часа Лектор как-то незаметно поменялся, что по поведению, что по манере общения в целом, то один момент, то другой. Понятно, что когда приходится убивать, психика меняется и, да, скорее всего причина в этом. Керн и сам уже заподозрил, что привлекает к себе внимание. С одной стороны ему было абсолютно фиолетово, но с другой раньше времени палиться тоже не хотелось. Вот такие вот пироги. «Слышь, Трахтенберг». Керн заинтересованно подошел к Трах-Бабаху и тихо поинтересовался. «А что ты такое в огнестрел запихал? А, хорошо жахнуло, аж мозги встряхнуло. Колись, вэ, ты что, это коммерческая тайна?» Хитро усмехнулся гоблин, прищурился и тут же добровольно выложил. «Кое-что особенное, ага, ядреная химическая смесь, усиленная гномьими примочками. Ну и магии немного, для громкости. Вот, видел, как летучую дуру порвало. Там же одни ошметки со шкварками остались, да и те попробуй отыщи. Ха, а еще есть», — Керн, проявляя осторожность, начал думать стратегически. «Ну так, на крайний случай. А сам-то как думаешь?» — захихикал Трах-Бабах, указывая пальцем на паровик. «Там много чего есть. Было бы больше времени, я бы еще чего нахимичил. Это хорошо. Прибереги на черный день. А, не трать впустую, говорю, Лектор, не имея возможности повлиять на процесс, с тревогой соображал, что делать. «Ты чего задумал? Отвечай мне, маньячина несчастная!» Цыц, и тут рвануло, земля вздрогнула. Жа-жа-ха, да так мощно, что я увидел характерный огненный гриб, какой бывает при испытании ядерного оружия. Вряд ли бензобак мог сотворить что-то подобное, но в любом случае рвануло очень эффектно. Порыв ветра от взрывной волны едва не сбил нас с ног. Трахтенберг не удержался и, совершив два неполных оборота, со смачным «ой», впечатался в дверь Катюши. Звуковая волна ударила почти сразу, с минимальным запаздыванием. Пришлось в экстренном режиме прикрыть уши и открыть рты. «О, демоны!» — охнул Тунбахар, прикрывая глаза от пыли. «Какой стихии это страшная магия? Огня, наверное, из нашего мира», — громко пояснил я, оглядываясь на шамана. «Мощно, да», — седой орк не ответил, он все еще не мог поверить, что магия может быть такой разрушительной. Несколько минут мы ждали, а потом из зоны поражения показался злой и закопченный бензобах, выкрикивая изощренные проклятия. «Эй, я вернулся за добавкой. Кажется, там одни трупы и вот еще что». В руке у барыги появилась большая черная тряпка. «Мантия их мага. Какой-то архонт. Никому на сувениры не нужно». По итогу, битва и преследование закончилось. Ни один из негров не пережил взрыв. Вроде бы, там вообще ничего не выжило. Осталась только глубокая воронка, в которой мог бы поместиться целый КамАЗ. Воронка и дымящиеся остатки тел. Но почему-то архонт стоял прямо в центре воронки и просто смотрел на безобразие вокруг. Капюшона на голове уже не было. «Любопытно», — прошипел он, затем рассыпался в прах. Глава 32. Орки на охоту ходили. Я молча смотрел на раскинувшееся перед нами пустое ущелье. На первый взгляд, оно казалось абсолютно безжизненным, но это не так. Почти непрерывно угрожающе завывал ветер, эхо отражалось от каменных стен, добавляя острых ощущений. Мы прошли всего сотню метров, но затем пришлось остановиться. «Орка, орка!» Бесцеремонно растолкав волчьих всадников, ко мне подвалил гигант Майонез. «Мы идти долго, все устать. Моя хотеть жрать, орка тоже хотеть. Угу!» «Да я и сам бы не отказался», — устало вздохнул я, оглянувшись на остатки орды. «Прямо какая-то черная полоса, а это только начало, мля, что нас ждет дальше?» После схватки осталось всего 35 орков, все остальные либо погибли, либо разбежались. Радовало только то, что все темные рыцари, пытавшиеся нас преследовать, попросту перестали существовать, спасибо пироманьяку Бензобаху. Одни ошметки, да фрагменты доспехов остались. Прошло около 10 часов, когда наше как попало вооруженное стадо, а по-другому и не назовешь, наконец-то добралось до мертвого ущелья. К слову сказать, случайно выяснилось, что у орков, кентавров и агров это ущелье называется по-разному. По итогу, я вообще запутался и, быстро прикинув, дал этому месту то название, которое первое пришло в голову – «Мертвое ущелье». Наше отступление получилось стремительным, с собой не прихватили ничего. Не было ни еды, ни воды, ни одежды. Даже дров не было. Сейчас, по наступлении вечера, голод дал о себе знать, причем ощутимо. И если травоядные кентавры народ терпеливый, могли по двое суток голодать, то с орками такое не проходило. Голодный орк, плохой орк, у них метаболизм высокий, а это значит повышенное потребление белков, жиров и углеводов. В дополнение к нашей голодающей компании добавился еще и плохоуправляемый туповатый огр. Лектор, Виагра и Трахбабах потратили целый час, чтобы объяснить бывшему наемнику, что нужно держаться вместе и вообще, враг у них сейчас общий. В целом, не особо сообразительный огр согласился, но у него тоже оказались свои условия, еда и возможность кого-нибудь сломать, желательно не один раз. И как раз с едой сейчас были проблемы. «Майонез, будет тебе еда, позже», — терпеливо ответил я. «Нужно потерпеть, если орка правду говорит, я говорить хорошо», — прогудел огр, затем погладил свое выпеченное брюхо и довольно рыкнул. «Бориса, к нам подошел Тунбахар», задумчиво осматривая довольно крутые склоны. «Смотри, здесь обитают горные козлы, можно устроить на них охоту». «Да, козлы вкусные», — обрадовался огр. «Мясо жарить, кости грызть. Интересно, как их оттуда снять?» — спросил Керн, глядя на скалы. «Орки туда не залезут, а стрелы из-за ветра не долетят. Камнями будем кидаться, а винторез тебе на что?» — усмехнулся Бензобах, указав на последние оставшиеся в строю огнестрел. Еще три ствола были безнадежно испорчены увлекшимся экспериментами барыгой. За это он, конечно, получил по лысой черепушке. Но факт оставался фактом. Кстати, черную Катюшу пришлось бросить. Дорога пошла такая, что никакой паровик по ущелью просто не проехал бы. Пожалуй, тут и танк бы пролез с трудом. Зарядов мало, без особого энтузиазма цыкнул тролль. Да и стрелок из меня, ну ты баран. Тут же усмехнулся лектор у него в голове. Сам-то понял, что сказала до этого я что делал. Из космического бластера стрелял? Ай, притихни. Керн быстро осознал, что в этом моменте он оплошал. Ведь по сути, он как раз таки хороший стрелок. Ну, вернее не он, а лектор. Как выяснилось, хотя тело одно и то же, но навыки зависят от того, чье подсознание рулит. Хорошо, что пока никто не заметил перемен, касающихся поведения тролля. Может магией сбить? Предположил я. Могу кинуть разряд. Сожжет, авторитетно хмыкнул Николай. Слишком дохрена. Можно меня туда зашвырнуть. Я на подлете бабахну, они и попадают. Ну, не надо ни в кого стрелять и швырять. Сами справимся. К нам подошел мрачный Янубас. Мои парни опытные. Уже проделывали подобное. Думаю, справится. Я рассеянно кивнул. Вообще, формально, старшим и по возрасту, и по статусу был шаман. Но он наотрез отказался от роли командира, предложив на общее усмотрение мою кандидатуру. Мне оно нафиг было не нужно, но отказываться не стал. А тут еще и лектор с Бензобахом одновременно заявили, что таким образом мы укрепим свой статус и вообще, пора заслуживать уважения среди того немногого, что осталось от Орды. В общем, пока остальные спешно устраивали подобие временного лагеря и разводили костры из того, что удалось найти в округе, шестеро орков-охотников отправились наверх за козлами. Хитрые кентавры и ленивый трах-бабах вместе с Бензобахом устроились поудобнее, ожидая увидеть интересное кино. В общем-то, так и получилось. Охотники приметили группу сразу из четырех козлов, уверенно полезли за ними по относительно простому маршруту, рассчитывая накинуть веревку на рога и просто скинуть вниз. Не знаю, эффективен ли подобный метод, но само мероприятие одобрил. В теории все было просто, но естественно на практике получилось иначе. Неуклюжий орк случайно застрял ногой в расщелине, из которой самостоятельно выбраться не смог. Другой полез к нему на помощь, но не удержался и с 30 метров рухнул в кусты колючего кустарника. Яростные крики, доносившиеся из-за кустов, говорили о том, что сорвавшийся орк цел, но пребывает в плохом расположении духа. Еще пара орков запутали веревку, отчего инструмент охоты пришел в негодность, и тут все закончилось бы ничем, но внезапно пришел на помощь майонез. «Моя вам сейчас показать». Разозлившийся обр прицелился, а затем взял да и швырнул обломок бревна в группу барана-козов. Один из них шарахнулся в сторону, поскользнулся и, сбив с ног товарища по несчастью, тоже полетел вниз. Третий рванул вверх по скале, но соскользнул и тоже полетел вниз. Тут-то их и встретили голодные орки, вооруженные дубинами. Оперативно разожгли костры, принялись жарить мясо. К слову сказать, лианарский козел оказался раза в 2,5 крупнее обычного козла, а потому и мясо у него было с запасом. Вроде и много, но учитывая прожорливость орков, этого всего равно могло не хватить. Но пока это никого не волновало, все готовились жрать. Тут и там подвывали голодные желудки, даже мой принялся исполнять что-то грустное и унылое. А тут еще и на запах слетелись дикие гарпии-разбойницы, но заметив наспех сооруженный, освещенный кострами лагерь, да еще и вооруженных луками кентавров, они не рискнули лезть в открытую. Ума хватило.